Глава 27. Если успех хозяйки дома во всех отношениях зависит от расточительности ее приготовлений к задуманному суаре, от ее внешности, от почти нездоровой заботы о деталях и от продуманности всего и вся, тогда, по крайней мере, теоретически, Ирма Прюнсквалор вполне имела право предвкушать нечто, соответствующее тем мимолетным видениям, что являлись ей в темноте, когда она в полудреме лежала и видела себя окруженной толпой мужчин, которые рвутся к руке ее, каковою она, средоточив их внимание, кокетливо помывает над своими спеленутыми в шелка ягодицами. Если детальнейшая ревизия, кое она подвергала свою особу, кожу, волосы, наряды и украшения, давала основание для веры в то, что столь страстное прилежание с необходимостью пробудит и высвободит красоту, отбывшую в ней столь долгий срок заточения, пробудит своего рода внезапным наскоком, бомбардировкой ее рословатой и угловатой плоти, тогда у Ирмы не имелось причин для опасений по части размаха ее привлекательности. Она будет ослепительна. Она установит новый стандарт магнетизма. В конце концов, на что же положила она столько трудов? Перепробовав 17 ожерелий и решив вообще обойтись без них, дабы вся ее длинная белая шея могла клониться, взлетать и качаться по-лебединому, она подошла к двери своей гардеробной и, заслышав шаги внизу в прихожей, не удержалась, чтобы не крикнуть: «Альфред! Альфред! Осталось только 3 дня, дорогой! Только 3 дня! Альфред, ты здесь?» Ответа не последовало. Шаги ее услышанные были шагами Стирпайка. Тот знал, что доктор занят в южной кухне больным, жарщиком, который, поскользнувшись на куске свиного сала, раздробил себе лопатку и воспользовался долгожданной возможностью залезть в окно докторовой аптеки, наполнить бутылку ядом и, уложив ее в глубокий карман, выйти из дома через парадную дверь. Благо, в запасе у него имелось, на случай, если его застукают в прихожей, множество объяснений на выбор. «Почему никто не отозвался на стук в дверь?» — спросил бы он. «Почему переднюю дверь оставили открытой? Да где ж, в конце концов, доктор Прюнсквалор?» Ну и так далее. Впрочем, он ни с кем не столкнулся, а на зовы Ирмы не ответил. Вернувшись к себе, Стирпайк перелил яд в дивной красоты хрустальный фиал и поставил его светиться на фоне окна. Затем отступил, склонил голову на бок, снова шагнул вперед, чтобы симметрии ради передвинуть фиал несколько влево, и, возвратившись в центр комнаты, провел языком по тонким губам, вглядываясь из-под бровей в малый сосуд смерти. Он опустил вдруг руки по швам, вывернув пальцы морской звездой, словно будя в них сверхчувствительность колющему трепету жизни. И следом, словно то была естественнейшая в мире вещь, Стирпайк уперся ладонями в пол, выбросил вверх тонкие ноги и прошелся по комнате на руках, странно чопорной качкой, хищной походкой скворца.